Норм Фанф посыл Ливелинг. Пролог. В бескрайней пустоте, где время и пространство теряли свои очертания, существовало заклинание. Оно было соткано из нитей звездного света, каждая из которых искрилась и мерцала, словно живая. Эти нити, гибкие и адаптивные, реагировали на окружающую бесконечность, будто были ее частью. Но это было лишь иллюзией. Они не принадлежали этому миру. Когда огненное пекло звезд обрушилось на заклинание, его структура начала распадаться. Свет, из которого оно было сплетено, дробился на мельчайшие частицы, угрожая исчезнуть навсегда. Но в этот момент нити заколебались, словно мотыльки, ищущие спасения. Они не обладали разумом или волей, но в их сути была заложена цель – сохранить то, что важно. И заклинание начало меняться. Нити сплетались и расплетались, создавая новые узоры, словно звезды, вышивающие невиданный гобелен на полотне пустоты. Оно отбрасывало все лишнее. Элементы, несущие избыточность, свет, который не мог осветить путь. Оно собирало воедино лишь то, что было необходимо для выживания. В этом процессе трансформации заклинание сохранило свою суть, душу, скрытую в его сердце. Нити, теперь еще более сияющие, начали обретать нечто, похожее на самосознание. У них не было воли, но они могли адаптироваться, чувствовать, направлять. Они стали хранителями, готовыми поддерживать и вести в моменты, когда это будет нужно. Пустота вокруг начала меняться. Туман, окутывавший заклинание, рассеялся, и оно впервые ощутило связь с окружающим миром. Это было похоже на пробуждение света в глубинах океана, где каждый поток обретал новый смысл. Теперь заклинание знало, куда двигаться, и оно начало искать. Глава 1.1. Дерьмо случается, пролог. Что, должен был быть первый вопрос, который задает человек, очнувшийся в незнакомом месте, времени и, возможно, теле. Но, как оказалось, любознательность – не самый распространенный симптом амнезии. Зато ощущение, будто по моим оголенным нервам кто-то проводит стресс-тест на прочность – это то, чего следовало ожидать после похмелья, которое стерло из памяти целую жизнь. Поэтому первый звук, который я издал, не содержал никакого смысла. Это было что-то вроде кричать, однако, оказалось плохой идеей. В моем сознании вспыхнул образ переплетенных струн, подозрительно напоминающих те самые нервы, которые кто-то сжал и начал трясти в такт моим воплем. Это замкнуло круг моих страданий. Через некоторое время тест-драйв моих нейронов наконец завершился, или хотя бы замедлился настолько, что я смог осознать себя лежащим на асфальте безлюдной вечерней улицы. Я попытался осмотреться, и то, что я увидел, оставило во мне глубокий след. На первый взгляд, окружающий пейзаж мог показаться прекрасным. Вечерняя улица, окутанная мягким светом фонарей, солнце, уже склонившееся к горизонту, бросало золотистые блики на асфальт, на который я бессознательно пускал слюни. Листья деревьев, словно хоровод танцующих фей, шелестели на ветру, словно делились секретами с теми, кто готов их слушать. Это действительно могло бы быть прекрасно, если бы свет фонарей, пробивающийся сквозь листву, не решил, судя по ощущениям, выжечь сетчатку моих только что открытых глаз. Мгновение, когда мир замирает, а твои чувства обостряются до предела. В голове раздается глухой удар, будто сама земля вздыхает, и в этот момент все вокруг становится невыносимо ярким, громким, болезненным. Боль. Именно так я буду описывать свое пробуждение всем, кто окажется достаточно несчастным, чтобы это услышать. Пока я метался, пытаясь понять, что для меня лучше. Продолжать кричать, чтобы хоть как-то ослабить боль, или замолчать, осознав, что от моего визга становится только хуже. В какой-то момент ко мне вернулась способность к базовым проявлениям существования, дубль 2. Вместе с этим в мою черепную коробку вернулись зачатки мыслительных процессов. Действуя теперь более осторожно, я смог преодолеть этот важный этап своей жизни. Я встал на ноги. Вот стою, дышу ароматом свежести уходящего дня. Замечаю, что улица не совсем безлюдная. Редкие прохожие, ставшие свидетелями моей борьбы за существование, сворачивают с пути, предпочитая не вмешиваться. Они решают, что, хотя дорогу осилит идущий, вероятно, осиливать можно не эту. Делая вид, что ничего не происходит, они молча меняют маршрут. Да, точно. Один из них встретился со мной глазами и тут же свернул направо. Наблюдая за этим, я подумал, надо убираться отсюда. Впрочем, далеко уйти я не смог, как и полностью прийти в себя. Ковыляя к ближайшей лавочке, я начал постепенно адаптироваться к последствиям своей амнезии, или, скорее, к тому, что стало ее причиной. Судя по ощущениям, я, вероятно, упал с лестницы, с 7-го этажа до 1-го. Или, может быть, я был одет в костюм привидения на Хэллоуин и случайно забрел в черное гетто. А может, я просто сыграл несколько каток в лол. Но нет, хоть я и чувствую физическую боль, душевной у меня нет. По крайней мере, не настолько сильной. Собственно, именно такими были мои первые внятные вопросы, когда я упал на первую скамейку. Что происходит? Где я? Почему у меня болит все и даже почень? Перемещаясь от одной лавочки к другой, катая в голове вялые мысли, я понял, что, хотя движение ног немного отвлекает от дискомфорта, оно мешает сосредоточиться. Остановившись, я снова начал терзать пустоту в своей голове. Обычно наши мысли не ограничиваются лишь вопросами и поиском ответов. Даже в состоянии полного замешательства я продолжал прокручивать в голове произошедшее, строить догадки о причинах случившегося, отслеживать ощущения своего тела и многое другое. Я оглядывал окружающее пространство, пытаясь узнать его или хотя бы найти подсказку, которая могла бы дать толчок моей памяти. Мыслей было так много, что в их ворохе я едва не упустил самый важный вопрос. А кто я? Глава 1.2. Дерьмо случается. Пролог. Ламинированный прямоугольник, плавно перетекающий из одного положения в другое, пускает блики солнечного света, создавая эффект легкого мерцания. Зеленая обложка то и дело выглядывает между движений моих неспокойных пальцев, мерцая на периферии зрения. Даже сквозь амнезию спутать ощущения от паспорта, будь то тактильные или ассоциативные, невозможно. Паспорт – это не просто документ, это символ идентичности, особенно для того, кто не имеет о себе практически никакой информации. В современном мире он выполняет несколько ключевых функций, каждая из которых имеет огромное значение. Это не просто бумага, это хранилище столь нужных мне воспоминаний, символ свободы и связи с миром. Он открывает перед нами горизонты возможностей и способен рассказать захватывающую историю своего владельца. Жаль, что сам владелец не позаботился о кинематографичности своей жизни. Страницы для виз так и остались пустыми. Но это все равно ниточка, связывающая меня с самим собой. Это ключ к пониманию того, кто я есть. Возможно, именно с него начнется путь к восстановлению памяти и поиску себя в этом мире. К поиску Суй Минхуя. Чокопая, инсулина, блин. Я снова открываю документы и ищу взглядом искомое. Ким Сунг Хо. Не может быть, чтобы я не мог запомнить собственное имя уже в 7-й раз. Это не мои документы. Вернее, это в целом не я. Рожа на фотке похожа на ту, что я разглядел в отражении экрана смартфона. Нормальная такая, кстати, рожа. Может, я себе и немного льщу, но она лучше, чем мое самочувствие. Если верить ассоциациям в моей голове, возникающим без воспоминаний о том, откуда я это знаю, то, похоже, я в Корее. И это странно, потому что я вообще не говорю на корейском. Серьезно. Первая мысль, которая возникла у меня, когда я прочитал имя в паспорте, была: какого черта я это понимаю? Это цитата. Что-то подсказывает мне, что это не совсем характерно для коренных носителей языка. Вывод. Я не кореец. Ну и хорошо, всегда любил собак, то есть не любил, то есть не есть. Ха-ха-ха. Ладно. Но возвращаясь к начальному вопросу. Почему я это понимаю? Когда я впервые взглянул на эти иероглифы, я не прочитал их так, как это было с английскими вывесками вдоль улицы, на которые я несколько раз случайно натыкался взглядом, пока катился по асфальту к лавочке. Понимание значения всплыло ко мне как бы сверху, не суди меня слишком строго. Я пытаюсь разобраться в своих мыслях, имея явные проблемы с ними. А мыслительный процесс сам по себе – это не самое легкое для понимания явление. Ну и что, что я размышляю о том же, о чем и думаю? Это вообще не помогает, чтобы ты знал. Ты же не можешь попросить почку объяснить, как она работает. В твоем случае ты не сможешь объяснить, как работает твой сканер, или почему половина кнопок сломана. Ваш заказ готов, прозвучало записанное оповещение о том, что дьявольская машина закончила наливать мой горячий шоколад. Я вздохнул и, отворачиваясь в сторону, полностью игнорируя свою выходку, продолжил осматривать окружение. Возможно, во всем виноваты дементоры, потому что после пары глотков мне действительно стало лучше. Как будто меня избили не 5 афроамериканцев, а всего 4 азиата, я ведь в Корее, в конце концов. До этого момента я находился в небольшом парке, который постепенно начинал наполняться людьми. Возможно, их отпугивала моя драматичная сцена, или просто было не время. Мне казалось, что в общественных местах должны быть огромные толпы людей, снующих по своим делам, поклоняющихся рабочему расписанию и страдающих от пешеходной логистики. На автомате, вроде, должен был быть экран, показывающий время, но его нет, буквально пустой разъем. Минус звезда за сервис. Я и так потратил здесь больше половины наличных этого тела. Да, кстати, вывод номер два. Это тело не мое. Выбрасывая стаканчик в урну, я окончательно подвел черту под этой мыслью, откидывая одно предположение за другим. Даже если последнее кажется шизанутым, оно имеет право на жизнь, тем более в не менее шизанутой ситуации. В моей ситуации, если откинуть ощущение того, что меня как будто против воли впихнули в костюм не по размеру, толкая ногами и по почкам, откинуть знания языка, установленные с торрента, даже откинуть то, что я в мыслях называю всех окружающих меня прохожих азиатами, я просто чувствую, что это верно. Подводя итог, я ощущаю себя так, как будто надрывал спину на скорость. Я понятия не имею, что мне делать и куда идти. У меня какие-то проблемы с головой. Я не понимаю, кто я такой, но каким-то образом сохранил множество ассоциаций, хоть я и пытался это игнорировать. Однако огромное количество этих ассоциаций не имеет никаких полезных свойств. Я постоянно сравниваю окружение с приходящими в голову ассоциациями из аниме. На меня так влияет Азия, или я был атаку. В моей голове отсутствует номер социального страхования, но она полна мемов и китайских порно-мультиков. И мне как-то нужно с этим жить. Дерьмо случается. Глава 2.1. Пролог. Репортаж о закрытии врата ранга в Сеуле. На фоне величественных зданий Сеула и ярких огней города камера медленно приближается к ведущей, стоящей на площади, окруженной толпой. Она одета в стильный черный пиджак и белую блузку, что подчеркивает ее профессионализм и уверенность. Ведущая с короткой стрижкой и выразительными глазами, полными энергии, обращается к зрителям. Добрый вечер, дорогие зрители. Меня зовут Ли Хи-Юн, и сегодня мы находимся в сердце Сеула, где происходит важное событие, которое затрагивает не только охотников, но и всех граждан нашей страны. Сегодня гильдия жнецы закрывает врата ранга, открывшиеся в конце этого месяца. Это решение стало результатом множества обсуждений и сложных операций, направленных на обеспечение безопасности нашего общества. Она делает паузу, позволяя зрителям осознать значимость момента. На протяжении последних нескольких недель в каждом репортаже мы наблюдали, как охотники сражались с опасными монстрами, и теперь пришло время подвести итоги. Что это значит для будущего охотников? Как это повлияет на жизнь обычных граждан? Мы обсудим все эти вопросы в нашем репортаже, а также услышим мнение как опытных охотников, так и новичков. С легкой улыбкой на лице Ли Хи-Юн продолжает. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам все подробности этого знакового события. Начнем с первых комментариев охотников, которые уже готовы поделиться своими впечатлениями о закрытии врата ранга. С этими словами камера переключается на группу охотников, готовых поделиться своими мыслями и переживаниями. Для Сеула этот день войдет в историю как момент, когда гильдия жнецы закрыла врата ранга. Врата, которые стали источником как надежды, так и страха, привлекли внимание не только охотников, но и обычных граждан. Событие, ставшее кульминацией напряженных дней, оставило множество вопросов и размышлений о будущем охотников и их роли в обществе. С самого утра улицы города были заполнены людьми, обсуждающими новости о закрытии врат. Охотники, одетые в защитные костюмы, снаряжение и с характерными знаками своих гильдий, перемещались по городу с явным чувством гордости. «Это было необходимо», — говорит Ким Сун Хо, охотника ранга. «Мы не можем позволить себе рисковать жизнью мирных граждан. Закрытие врат – это шаг к безопасности и стабильности. Гильдия жнецы, известная своей репутацией и мощью, провела сложные операции по ликвидации угроз, исходящих от монстров, которые заполнили подземелья. Врата ранга, открывшиеся в этом месяце, привели к появлению новых, мощных существ, которые угрожали не только охотникам, но и обычным людям. Мы понимаем, что охотники – это не просто бойцы, но и защитники нашего общества. Закрытие врат – это не только победа над монстрами, но и важный шаг к укреплению доверия между охотниками и гражданами, добавляет он. Однако не все разделяют оптимизм. Я не понимаю, почему мы не можем дать другим гильдиям закрывать врата? Это шанс для нас, охотников, стать сильнее, заработать больше, говорит Ли Мин Чжун, охотник Д-ранга. Его слова отражают мнение многих, кто считает, что приоритетное разделение тендеров на зачистку высокоуровневых врат ограничивает возможности охотников и ставит под угрозу выживание множества гильдий. Тем не менее, ассоциация охотников, возглавляемая председателем Го Гун Хи, активно поддерживает решение о скорейшем закрытии врат. Безопасность граждан должна быть нашим приоритетом. Мы должны помнить, что охотники существуют не только для того, чтобы сражаться, но и для того, чтобы защищать, заявляет представитель ассоциации. В его словах звучит уверенность в том, что действия жнецов и ассоциации направлены на благо общества. Закрытие врата ранга также напоминает о прошлом, когда в Сеуле произошел прорыв врат С-ранга. Этот случай стал поворотным моментом в истории охотников и открыл глаза на происходящее для многих. Мы должны учиться на своих ошибках. Прорыв врат С-ранга показал, как быстро может измениться ситуация. Закрытие Э-ранга, учитывая наш опыт, должно быть приоритетной национальной задачей, утверждает один из экспертов. Несмотря на все противоречия, закрытие врат Э-ранга стало важным событием для Сеула и всей страны. Это решение подчеркивает необходимость баланса между амбициями охотников и безопасностью граждан. Гильдия жнецы и ассоциация охотников продолжают работать над тем, чтобы обеспечить мир и стабильность в обществе, в то время как охотники, от самых слабых до самых сильных, готовятся к новым вызовам, которые, без сомнения, ждут их впереди. Камера переключается на группу охотников в защитной экипировке, которая каким-то образом сочетает в себе отчетливую фэнтези-тематику и наглядную практичность военной экипировки. Ли Хи-юн продолжает. «Эти храбрые люди стали щитом для нашего общества, и их усилия не останутся незамеченными. Мы благодарим их за смелость и самоотверженность в борьбе с опасными монстрами». Ведущая Ли Хи-юн, стоя на площади, с волнением наблюдает за происходящим. И вот, дорогие зрители, мы становимся свидетелями исторического момента, закрытия врат Э-ранга. С легкой улыбкой на лице ведущая добавляет, закрытие врат Э-ранга – это не только конец одной главы, но и начало новой эры для охотников и граждан. Мы будем следить за развитием события и за тем, как это решение повлияет на жизнь в нашем городе. А сейчас, дорогие зрители, оставайтесь с нами. Мы продолжим после рекламы. С этими словами камера отдаляется, показывая величественные врата, сменяющиеся рекламой какого-то алкоголя в упаковке кислотного цвета. Вау, это невероятно! Как они смогли дать мне столько полезной и по-настоящему жизненно важной информации и при этом заставить жалеть о потраченном времени? Воистину магия национального ТВ. Глава 2.2. Пролог. Удивительно, но если не демонстрировать на своем лице выражение, говорящее всем окружающим о том, насколько тебе неудобно существовать, можно значительно снизить привлекаемое внимание. Даже несмотря на потрепанный вид после часа лавирования в толпе и ковыляния по светящимся в вечерней темноте улицам, никто не вызвал спецназ для задержания подозрительного меня. Вероятно, это связано с тем, что я на самом деле не сильно выделяюсь из толпы, в которой встречаются те, к кому я сам не против вызвать полный список служб, от социальных до специальных. Вдобавок, у меня есть неприязнь к экстремально неформальному внешнему виду некоторых групп людей. Неясно, является ли это чисто личной чертой или наследием моей физической оболочки. Но одно я знаю точно. Противоестественность происходящего отзывается во мне знанием имени этих порождений отчаяния и чрезмерного свободного времени. Косплееры. БРРР. Аж пробрало. Впрочем, я просто завидую. Кто-то косплеит девочку-волшебницу, а я косплею бомжа. Как ни удивительно, но попав на какую-то сходку этих отверженных обществом, я стал выделяться еще меньше. Дав себе немного отдохнуть и минимально свыкнувшись с трудностями своего состояния, я смог дойти до этого самого не сильно выделяющегося среди идущих с работы ненавидящих свою жизнь офисных работников. Я нашел в себе силы покинуть заведение, где продают кофеин, не имея четкого представления о том, что делать, и все же понимая свое состояние, я просто решил пройтись и подумать. В процессе, прислушиваясь к разговорам окружающих, рассматривая витрины и высматривая, где же чертовы часы, я начал ловить ниточки некоторых догадок о своей ситуации. Выйдя на какой-то закос под мини-таймс-сквер, Эти догадки связались в удавку понимания происходящего на моей шее. Мало кто может назвать увиденный мной репортаж хоть сколько-то информативным, но он дал достаточно информации, чтобы, затянув удавку, вытянуть по цепочкам ассоциации информацию не просто о том, где я, а в каком мире я нахожусь. И я оказался в мире корейского порнокомикса, или, как переводится слово манхва. В принципе, я только что узнал, что я любитель читать подобные вещи, и, о боже, похоже, я действительно читал эту историю. Без картинок, одни буквы. То есть я знаю как минимум две версии предположительно происходящего, в виде манхвы и ранобы. Учитывая, что обе имели некоторые различия, это вызывает вопросы. Но некоторые ключевые аспекты я отметил. Врата охотники, гильдия жнецы, Корейская ассоциация охотников и ее президент. Что ж, мне нужен доступ в интернет. Я снова достал свой телефон, покрутил его между пальцев. Смартфон в руках ощущался знакомым, но незнакомым. Диссонанс сознания и мышечной памяти. Небольшая трещина в углу экрана. Корпус потерт от частых прикосновений, без чехла. Я нажал на кнопку, и экран ожил, мягко засветившись. Но ничего на экране не появилось, вместо уведомления и привычного интерфейса, передо мной возникло лишь черное зеркало, быстро погаснув. Батарея все еще разряжена. Продолжая шагать по уже совсем вечерним улицам, я проворачиваю колесо своих размышлений дальше. Нужно попробовать зарядить телефон, на нем должна быть полезная информация. Впрочем, мне, вероятно, придется встретиться с защитой паролем. Поэтому первое дело – это интернет. Первой идеей было поискать общественную библиотеку. По идее, они бесплатны, у читателей есть доступ к компьютерам. Но помимо прочих проблем, я посмотрел на небо. Черное. Уже почти ночь. Я видел несколько круглосуточных вывесок по пути, но вряд ли меня пустят почитать в такое время. Прокручивая все, что я увидел с момента своего пробуждения, перебирая варианты, я остановился на одном. Резко развернувшись, и совсем не ощутив дискомфорта от того, что могут подумать люди о человеке, спокойно идущего по улице и в следующий момент разворачивающемся в обратную сторону, я продолжил путь. Теперь, когда я определил точку назначения, я не могу не думать о недавно узнанном контексте. Поднятие уровня в одиночку, чем чаще произношу это название, тем хуже ощущение от него. Мне кажется, когда я только познакомился с этой историей, она показалась мне весьма захватывающей. Это странно, потому что я опять не знаю, когда я с ней познакомился. Но прокручивая известный мне сюжет сейчас, с огромным стимулом посмотреть на него критично, мне все меньше это нравится. Особенно с моей перспективы. Черт, это как восхищаться своим кумиром, а потом познакомиться с ним лично. Спойлер, это фактически синоним разбитых ожиданий. Не, разбивать розовые очки и доказывать кому-то, что их вкус и отстой, это, конечно, классно. Но никогда же это делают со мной. Черт, я внутри посредственной истории о том, что Корея – центр мира, с хорошей рисовкой. Я оглядываюсь. Рисовка подкачала, я в 3D. Кстати, я. Фишка этого мира в том, что в рандомный момент какой-то бедолага может посредством хрен знает чего пробудить в себе магию и стать сверхсильным. Ну или спина может перестать болеть, в зависимости от того, на какой ранг ты пробудишься. Как это происходит? Межвселенские силы распространяют какой-то галактический ВИЧ. Затравка известной мне истории в том, что какой-то уже пробужденный додик Е-ранга получает, кое-как автором обоснованный в конце глав, шанс постепенно повышать свои силы, не вызывая ни у кого вопросов о том, как он уменьшает свое процентное соотношение додика в организме. Ну ладно, ему классно, допустим. А я что тут делаю? Я не он. Я даже не охотник. Единственное пробуждение, которое я чувствую, это раннее пробуждение грыжи. Блин, интерлюдия. В мрачном пространстве, где тьма переплетается с таинственным светом, струятся серебристо-белые нити сущности, переливаясь они напоминали ручейки ртути, словно живое существо, извивающееся и танцующее в воздухе. Эти нити, блестящие и полупрозрачные, пробиваются сквозь пространство, создавая изящные линии, которые искрятся в тусклом свете, словно звезды, упавшие с небес. Их движение плавное и грациозное, как будто воды в реке, протекающие в невесомости, но в каждом изгибе и колебании ощущается скрытая сила, полная загадок и неведомых намерений. Впрочем, не очень-то неведомых. Эта река ртути со всей своей грацией и метафизическим сиянием, варварски пробивала себе путь в интересующее ее пространство. Вокруг нити, составляющих серебряный поток, раздаются вспышки красных молний, сверкающих как зловещие огненные языки, пронзающие темноту. Они вспыхивают и исчезают, оставляя за собой яркие следы, которые мгновенно растворяются в воздухе, как будто сами по себе являются частью этой таинственной материи. Красные искры, словно капли крови, изрыгаются из глубин пространства, создавая атмосферу напряженности и ожидания, как будто сама реальность колебалась на грани разрушения. Эти искры, сверкающие и искрящиеся, пронизывают серебристые нити, создавая эффект завораживающего зрелища. Каждая вспышка, словно порыв ветра, вызывает легкое дрожание в нитях, заставляя их колебаться и искриться еще ярче. В этом танце света и тени, серебристые сущности красные молнии образуют нечто большее, чем просто визуальный эффект. Они создают ощущение, что пространство вокруг них насыщено энергией, готовой к высвобождению. Каждая искра, возникающая из того, что однажды должно было стать красным порталом, кажется олицетворением неведомого, уносящего в мир, где царит хаос и разрушение. Красное завихрение пространства, сверкающее в темноте, манит и пугает одновременно, как зловещая воронка, готовая поглотить все на своем пути. Вокруг него разрастаются вихри энергии, и серебристые нити, словно искатели, тянутся к этому источнику, стремясь соединиться с чем-то большим, чем они сами. В пространстве, где серебристо-белые нити и красные молнии сливаются в едином танце, ощущается присутствие чего-то древнего и могущественного. Это взаимодействие создает атмосферу напряженности, как будто сама ткань реальности готова разорваться, открывая путь в неизведанное. Каждое движение, каждый искрящийся всплеск – это напоминание о том, что за пределами этого мира скрываются тайные чудовища, ждущие своего часа, готовые вырваться на свободу. В полутемном пространстве, за которой сражается река серебряных струн, где царит зловещая тишина, на фоне грубых кирпичных стен, стоит бледное человекоподобное существо. Эти стены, покрытые трещинами и мхом, создают атмосферу заброшенности и запустения, как будто время здесь остановилось, а мир за пределами этого места забыл о его существовании. В воздухе витает сырой запах, смешанный с легким налетом плесени, напоминая о том, что когда-то здесь была жизнь, но теперь осталось лишь эхо ушедших дней. Существо, находящееся в центре осколка суши, покажется смотрящему на него человеку неестественным, чуждым, пугающим. Несмотря на схожесть и гуманоидное строение, обыватель при виде этого создания сразу поймет, этому не место рядом со мной, обычный человек ужаснется, вероятно он закричит и попытается убежать от этого, как будто увидел косплеера. Кожа существа имеет сероватый оттенок, лишенный всякой теплоты, и в тусклом свете, пробивающемся сквозь трещины в стенах, сложенных из столь же холодного черного кирпича, она кажется почти прозрачной, как будто оно сделано из тумана и теней. Длинные, непропорционально вытянутые конечности заканчиваются тонкими пальцами с острыми когтями, придающими существу зловещий вид. Разруха и руины строения окружающих его гармонично дополняют ощущение опустошенности и разрушения, неприятие хрупкой жизни, как в квартире косплеера. Существо стоит неподвижно, его длинные конечности слегка согнуты, а тело наклонено вперед, словно оно готово к прыжку или к стремительному движению. Вокруг него раздаются едва слышимые звуки. Тихое шуршание, словно что-то шевелится в тени. Эти звуки создают ощущение, что в этом мрачном пространстве не все так спокойно, как кажется на первый взгляд. Но главной особенностью существа являются его глаза, яркие, как кровавые рубины, пробивающиеся сквозь темноту. Они сверкают в темноте, излучая зловещий свет, который пронзает мрак, словно два огненных факела, освещающие эту заброшенную обитель. Взгляд этих глаз полон бездны, в них скрывается нечто большее, чем просто холодный свет. Они способны видеть сквозь тьму, проникая в самые потаенные уголки души. Каждый, кто встретит этот взгляд, может ощутить, как его внутренний мир подвергается исследованию. В них можно увидеть отблеск не до конца потерянного разума. Внутри существа скрыт кристалл, излучающий тусклый свет. Оно и не помнит, когда этот кристалл появился в нем. Его сущность подавляется тихим голосом, который пытается заменить эхо исчезнувшего сознания и тлеющий шепот мыслей. Этот голос шепчет, вызывая ощущение потерянности, искажая реальность вокруг. В один миг пространство пронзили вспышки серебристого и красного света. Лишь одно мгновение, и оставив задетых этим существ, все вернулось в свое обычное состояние. Вряд ли кто-то из обитателей местной темноты обратил внимание на то, что красный свет погас на мгновение быстрее. Отблеск серебристых нитей стал мерцать по всему осколку пространства. Одна ниточка, что протянулись к кристаллу, в груди существа, и одна из них, что протянулись к нему самому, продвигаясь словно живые существа, нашли искомый путь и начали заглушать подавляющий волю существа голос, занимая его место. Если бы глаза обычных монстров могли это видеть, как серебряные ручейки разрастаются и разветвляются подобно деревьям, занимая все пространство, как к каждой частичке этого маленького мира протягивается небольшая ниточка, сотканная из света. Внезапно серебристые нити вздрогнули, на мгновение проявившись в материальном мире и явив картину серебряного плетения невероятных масштабов, прежде чем, исчезая и осыпаясь искрами света, обрушиться на саму реальность существ ее населяющих. Заклинание «Начало ткать», глава 3.2, пролог, прим, автора. В главе нестандартное количество звездочек, вставленных для создания нужной атмосферы, будьте готовы. Если и вы слушаете эту книгу, можете пропустить эту страницу. Конец прим, автора. Учение свет, а знание боль, счастье в неведении. Все, что может пойти не так, пойдет не так, Ауф. Откинувшись назад на кресле до хруста в спине, которая и в любом другом положении хрустит, и отведя взгляд от монитора компьютера, я даю найденной за последние несколько часов информации осесть в своей голове. В этот бесконечно малый момент, когда царила мимолетная тишина, светало, и мягкие лучи солнца, пробиваясь сквозь окна, наполняли пространство золотистым светом, освещая снежинки пыли, выпорхнувших из системных блоков. Пыль, танцуя в лучах рассвета, казалась волшебной, словно маленькие феи, играющие в лучах утреннего света. Этот момент, когда мир за пределами офисных стен пробуждался, дарил ощущение спокойствия и надежды, позволяя забыть о суете и сосредоточиться на простых радостях. В тишине, окруженной мягким светом, время словно замедлило свой бег, создавая атмосферу умиротворения и откладывая все невзгоды на второй план. Этот миг тишины, давайте насладимся им. Е, ну твою же ебе, ну почему с я, что и кому я такого сделал, почему я не очнулся в каком-нибудь гаремном Исикае, почему я какой-то наунеем, ха-ха-ха, долгий выдох, ах, долгий вдох, етес этот проходной в твою, который я могу, и сколько я мягкий знак могу продержаться в таком состоянии, я же мягкий знак какой, что этот мир, блять, я был так счастлив, когда, стаптывая свои пятки, наконец нашел точку своего интереса в виде обшарпанной двери с надписью, говорящей о чем-то вроде «Здесь сдаются в аренду компьютеры, скидки». Я серьезно, подписка на Translate Plus, в моей голове что-то такое и выдал в качестве перевода этих закорючек. Причем напечатано это было на листе А4, и выглядело это в общем как нечто среднее между входом в притон и подъездом заброшенного здания. Что-то глубоко во мне говорило, что так и должен выглядеть истинный ПК-клуб. Но радовался я не поэтому, а тому, что рядом с листочком было написано чем-то вроде мела или засохшего маркера, что сие заведение круглосуточное, и тому, что в подобном месте цена за услуги просто не может быть дорогой. Это очень хорошо, ведь в средствах я крайне ограничен. Сначала обыскав свои карманы и найдя несколько купюр со смущающим меня количеством нулей на каждый, я было подумал, что я, как говорят тут в Корее, мажор во втором поколении. Но попытка купить себе кофе прояснила мою покупательскую способность. Оказывается, я еще и нищий. Впрочем, выводы оказались верны. Спустившись по лестнице в подвал, я получил свой первый опыт использования нелицензионных языковых драйверов в устном общении с, на удивление, обычной девушкой, на азиатский манер. На ночные сеансы использования компьютера у них еще и скидки были. Так что я смог оплатить себе место до самого утра, и еще что-то осталось. Сев за свободное место, отряхнув клавиатуру от того, что там могло поселиться, и готовясь сжечь себе руки в целях дезинфекции после того, как закончу, я принялся за работу. Поиск информации в интернете – это не просто механический процесс, это искусство. Ну или по крайней мере это вид спорта наподобие серфинга. В путешествии по сети важно понимать, каким образом она реагирует на твои запросы, и обладать минимальным терпением и внутренней дисциплиной. а поиск информации с целью не привлекать к себе внимание этой чертовой шарады. Я знаю несколько ключевых точек и персонажей, интерес к которым напрямую и тем более в данный момент неуместен. Например, если я начал бы раз за разом гуглить что-то вроде Сон Джин Ву охотника С ранга, последний С ранг Кореи, Сон Джин Ву зачистил остров Чеджу или как незаметно превратиться в охотника С ранга за месяц, и так далее. Есть хоть и не слишком большая, но вполне отчетливая вероятность того, что за мной станут следить заинтересованные в моем неблагополучии лица. Почему? Потому что Сон Джин Ву еще не дебютировал. И нет, я не стал сверяться с предыдущими пунктами. Переходя на тематические страницы охотников, я просто посмотрел список охотников S-ранга, в котором будущий нагибатель всея миров еще не числится, а среди новостей не было ничего из того, что я помню в хронологии. Таким нехитрым образом я не оставил след интереса к будущему центру центра мира. И нет, это не паранойя, по крайней мере так говорят мои инстинкты и знания. При такой точке интересов, которой является будущий Джин Ву, все, что связано с ним, будет расследоваться всеми возможными способами. К тому же, если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой не следят, если мне не изменяет память. Ха-ха, да, заценили шутку, то в оригинале нашего Гигасона спалил рандомный S-ранговый чел, просто загуглив, и Санагик спалился из-за оставленного коммента на форуме. И да, я уже подтвердил, что это тот мир, о котором я думаю. Я увидел несколько знакомых имен, во всяком случае не корейских имен. Корейских охотников я проверил по общей информации, пока что все сходятся. Так что я исхожу из предположения, что Джина Божи, как и мужчина Ву, все-таки тут появится. Ну а что, на говно я уже и зашился, из чего мне еще исходить? А негодую я по причине, частично затронутой выше. Я увидел новости. Глава 3.3. Пролог. Не знакомьтесь со своими кумирами, не читайте оригиналы детских сказок, не попадайте в мир когда-то понравившейся вам истории. Твои ожидания как мандалорцы, у них есть старинная народная забава под названием «Отбей джедаю почки», только с ожиданиями за джедая ты, а сила скорее всего с тобой не прибудет. Начнем с чего полегче. Небольшое несоответствие известных мне данных и действительности. Количество охотников, их распределение по рангам и общего их количества. По известным мне данным S-рангов всего около 1000, но взглянем на Корею, в ней официально 9 S-ранговых охотников, включая погибшего при попытке зачистить остров Чеджу, включая свалившего в Америку, то 10, включая отца Сон Джин Ву, который на момент своего пробуждения по опять же известным данным был S-рангом, то 11. Итого Корея заспавнила 11 супер-юнитов плюс 1 экстра в виде Сон Джин Ву. Если попытаться высчитать количество исок на плотность населения, то учитывая меганагибатора в расчетах, получаем 1 иска где-то на 4 миллиона человек, больше 4, меньше 5. Применив это к известному населению Земли, вне рангов должно быть около 2000, может чуть меньше. Куда делся косарь исок? К тому же количество самих охотников, я нашел частично подтверждающую мою информацию тут, хоть и на разных источниках дают сомнительную оценку процентном соотношении, но никогда не точным числом. В общедоступной информации говорится, что охотников всего около 100 тысяч, причем 80% от этого числа это охотники Е и Д ранга, а оставшиеся 20 тысяч отданы на оставшиеся 4 ранга, что странно, так как на тех же источниках информации говорится, что количество охотников экспоненциально увеличивается при снижении ранга. Но при таких вводных, чтобы уместить все 4 ранга в этом количестве, сохраняя увеличение показателей при снижении ранга, то охотников А-ранга должно быть примерно столько же, сколько и С-рангов, причем считая от заявленной 1000. Но А-рангов в разы больше. Примерно на третьем часу сбора информации стал подводить под этим итоги. Так, навскидку, чтобы числа сходились, охотников должно быть раз в 5, а то и в 10 больше заявленного. Я еще и не говорю о том, как такое количество, разделенное на команды, зачищает заявленное количество открывающихся по миру врат. В общем, официальные данные где-то врут. Или же все мертвые души мертвые. Этому уделяется внимание в оригинальном произведении, но настолько незначительно, что не ткнись я в это, и не вспомнил бы. Охотники – смертельно опасная профессия. Особенно это характерно для ранних годов. В поднятии уровня в одиночку не акцентируется особое внимание на смертности охотников. В основном мы смотрим на крутость ГГ. А в том же инциденте с Камишим Драконом разрушения, вышедшим из официально первых врат С-ранга, По некоторым данным говорится, что погибло больше сотни S-ранговых охотников, но это спекуляция. Есть мемориал, на котором выбиты имена погибших, и только 46 из них подтвержденные эскино общих жертв. Среди охотников там было больше 400, многие из которых это ранг, и таких официальных случаев с открытием S-ранговых врат было 5, и только 2 из них закрыли до прорыва. Плюс есть 7, не сильно освещаемые катастрофы, вызванные вратами неподтвержденного уровня. Один случай — такой же остров, как Чеджу, выжженные джунгли Бразилии. Еще одна зона отчуждения в Европе. Это может объяснить нехватку эсок, ведь на заре они, вероятно, шли в бой быстрее остальных и первыми заканчивались. Сейчас ситуация с ними вроде как выровнялась и стала лучше. И капец, я-то ни хрена не эска. Вот тут и начинаются ростки моего негодования, заключающиеся в маленьком вопросе. А как мне выжить-то? Фактически это началось с первых минут моего серфинга в интернете. Среди первых 5 новостных постов, увиденных мной, 3 были о инцидентах, приведших к значительным разрушениям. Это меня напрягло, но я подумал, может, и в обычном мире такое тоже нормально, вдруг просто в своей счастливой, как воскресенье, потому что я ее не помню, жизни я просто не интересовался тем, как сильно мир вокруг меня разваливается. Но я продолжил искать, и очерки я понял, что не сходится в моих расчетах, они все нагло врут о количестве населения. Цунами, извержение супервулкана, землетрясение в 9 баллов, да тут это ёб вторник. Один прорыв оранга может снести город. И взглянув на мировые новости, такие прорывы случаются слишком часто, чтобы я чувствовал себя спокойно. А еще подземелья предлагают невероятный ассортимент незабываемого последнего опыта. Есть случай с прорвавшимися неосязаемыми призраками C-ранга, устроивших Silent Hill в небольшом городке. Какой-то вывалившийся мимо команды сдерживания колдуна ранга кастанул черную зону абстракционизма на квартал, внутри которой людей перерисовали в кубическом стиле. Где-то люди просто исчезли. В Европе один S-ранг заморозил квартал. В Китае произошло мини-нашествие зомби. Только что увидел. Назвали это ночным парадом мертвецов. Как же много там блогеров. И да, эпидемии, они прошлись по миру уже 3. На фоне этого как-то блекнут все мои более приземленные находки, как связанные с охотниками, так и обычным миром. Поначалу я подумал, ай да ладно. Ну подумаешь, я сосиска без косточек. И что с того, что нам тут готовит апокалипсис? Есть сон, спасибо, что ты из Джинву. Он все равно все зарешает. А я тут на лавочке посижу, посмотрю на ваши сражения от первого лица в Имакс. Угу. Нет, не посижу. Ха-ха-ха, грустно двигаю воздух. Погуглю-ка я свои паспортные данные. Примечание автора. В оригинальном произведении, как в Манхве, так и в чисто буквенном варианте, есть несколько довольно режущих восприятия несостыковок в данных, таких как упомянутое выше не совсем ясное количество охотников. Оригиналу это не вредит, он более сосредоточен на экшене и веселой нарезке мешков с опытом, замаскированных под фэнтезийных монстров. Но для моей истории подобное имеет довольно большое значение. Глава 4.1. Ха-ха-ха, ладно, возможно, я немного нагнетаю. Шансы умереть от какой-то случайности не так уж и увеличились, наверное. Каждая найденная мной новость просто хорошо ложится на пессимистичный взгляд на мое пребывание в этом месте. Оглядываясь вокруг, я все еще вижу оживленный город и множество жителей, не озабоченных ничем, кроме желания не опоздать на свою работу. Эти мысли в некотором роде дают мне возможность отвлечься от того, что вся эта информация хоть и не знаменует конец света со следующим рассветом, но подводит одну очень жирную черту. Если тебе не повезло, у тебя нет шансов что-то сделать, даже хотя бы попытаться сбежать. Я, конечно, вау, какой оптимист, но это немного давит. Я не могу ничего сделать в данный момент со своими силами, а пробуждение как охотника зависит от какой-то неведомой высшей сущности. Прислонившись лбом к холодному металлу двери, я дал себе полминуты, чтобы охладиться. Кое-что, как мне кажется, все же можно сделать. Некоторые вещи помогут мне использовать свои знания, что-то из этого должно дать мне шансы, а пока стоит решать проблемы постепенно. С этими мыслями, выйдя из компьютерного клуба по истечении оплаченного времени, я направился в администрацию. Свой адрес я недавно попытался найти в интернете, используя свой паспорт, но в сети его найти не удалось. Есть несколько сайтов социальных служб, которые могли бы с этим мне помочь, но они требуют полный набор документов для одной регистрации, Поэтому я должен буду разобраться в этом лично. Зарядное устройство для телефона в нищенский тариф ПК Каморки не входит. Так что добыть полезных подсказок я могу только из его внешнего вида. Впрочем, помимо адреса администрации и кучи бесполезной для меня в данный момент информации об охотниках, я нашел и составил небольшой список полезных для потенциально бездомного человека с паспортом и амнезией мест, которые мне, вероятно, тоже нужно будет посетить. В администрации я должен найти информацию из своих документов и хотя бы место прописки, чтобы начать поиски. Ха! Мои мысли прервала резко прошедшая сквозь меня пульсация. Это было странно. За исключением того, что это в лишний раз потревожило мое больное тело, это не было болезненно. Как будто у меня на мгновение зачесались кости, а потом горячая волна, взболтав меня, все это смыло. Я прислонился к стене, отдавая все свое сосредоточение дыханию, пытаясь выровнять его после этого. Как будто это... Что это? Кха. Пульс. Снова кха. Как будто от пальцев на ногах и до головы меня обволокли нити и прошлись по каждой моей клеточке, отступив после мгновения контакта. Странные ощущения, навевает ассоциацию, что меня просканировали, и... Пульс. Я бы рад продолжить мысль, но в этот раз меня скрутило так, что я потерял возможность дышать. Легкие отказываются двигаться. Что-то давит на меня изнутри и стягивает снаружи. Я не могу дышать. Как будто я глубоководная рыба, выброшенная на берег. Мои колени подгибаются, и я снова падаю на тротуар. Удивительным образом большая часть меня больше недовольна повторением моих первых мгновений, нежели самим недугом. С еще одной волной я втягиваю немного воздуха, но в этот раз я чувствую больше. Чувство пульсации напоминает натянутые нити, которые проходят сквозь тело, создавая ощущение движения и напряжения. Каждая нить, как будто, соединяет внутренние органы с внешним миром, и с каждым ударом сердца они слегка дрожат, вызывая легкое волнение. Это ощущение можно сравнить с мягким, но непрерывно нарастающим потоком энергии, который пронизывает каждую клетку. Нити тянутся в разные стороны, создавая иллюзию того, что я нахожусь в состоянии постоянного ожидания, что меня сейчас разорвут. В моих эмоциях создается фантомное ощущение, как будто что-то важное готово произойти. Это не страх и уж тем более не радость, а нечто среднее, состояние нейтрального ожидания, когда ты осознаешь что-то краем сознания, но этого недостаточно, чтобы твой мозг начал работать в твоих интересах. Пульс. По мне проходит новая волна, на этот раз как будто снимая слой фильтров с восприятия. В моем разуме начинает формироваться образ переплетенных нитей, особенно в момент, когда пульс добирается до головы и начинает там концентрироваться. В голове начинает ощущаться еще одна пульсация. Сначала это легкое покалывание, словно кто-то аккуратно стучит в виски. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на этом ритме. Он становится все более заметным, и я чувствую, как давление нарастает. Я ощущаю, как образ нити в моем сознании пульсирует в такт. Нет, я вижу, как нити пульсируют в такт моего сердца. Хотя, возможно, это мое сердце пульсирует в такт нитям. Я чувствую, как оно сжимается. На меня начинает давить еще сильнее. Я начинаю скручиваться и выгибаться, пытаясь хоть как-то реагировать на происходящее в попытках избавиться от этого или хотя бы облегчить свое состояние. Ощущение режущей боли внизу живота становится источником новой пульсации, распространяющейся через внутренние органы, отражаясь в костях и резонируя. Отталкиваясь и ускоряясь, она поднимается к моей голове. Затем сами кости, я чувствую, как они нагреваются, накапливая в себе то, что несут эти пульсации. Из них исходит новый пульс. Ребра. Пульс. Тазовые кости. Пульс. Позвоночник. Пульс. Бедра. Пульс. Кости голени, стопы, пальцы. Пульс. Ключицы, плечи, руки. Пульс. Шея. Пульс. Кожа начинает гореть. За этим следуют переплетения нитей, повторяя путь проходящих во мне волн. И я чувствую, как они просачиваются сквозь меня. Каждая нить переплетается с другими, они заполняют мои легкие, обматывают кости, повторяют изгиб каждого мышечного волокна. Каждая новая пульсация находит конец своего пути в моей голове, останавливается в моем черепе и начинает расходиться волнами внутри костей. С каждым мгновением она усиливает свою скорость, силу, боль. Я уже давно хочу закричать, но горло сжато так крепко, что я даже не могу выдохнуть. Я уже ничего не вижу за пределами своего тела. Я ощущаю себя в кромешной тьме. Волна нитей догоняет пульсацию в моей голове. Чувствую, как они начинают резонировать, сплетаться и уменьшаться. Все еще расплескивая волны боли, радиус ощущений начинает сужаться. Эхо волн концентрируется в моих глазах. Множество прямых нитей, как будто проходя мимо меня, из ниоткуда и уходя вдаль, оплетают мои глазные яблоки, запирая пульсацию внутри них. Если бы я мог смотреть на это со стороны, то это наверняка выглядело бы как будто моя голова кажется источником невероятно огромного одуванчика, если бы у нитей были начало и конец, которых я не чувствовал. Затем сами нити начинают проникать в глаза. Они ползут, протыкают, тянут. На удивление, на фоне продолжающегося эха ощущений в моем теле, это не кажется болезненным, просто онемевшие глаза. И в один момент все, кажется, просто заканчивается. Какое-то время отдав конвульсиям на брусчатке, я открываю подергивающиеся в нервном тике глаза. Какого черта это было? Глава 4.2. По уже сложившейся традиции, лежа на тротуаре и смотря закрытыми глазами в небо, я игнорирую игнорирующих меня прохожих. Никто вроде бы даже на видео меня не снимает. Пульсация ушла, наверное. Или впиталась, наверное. Но уже какое-то время это не происходит. Какое-то время я все еще нахожусь в сжатой позе готовности к чему бы то ни было. Но где-то минуту, растянувшуюся по ощущениям раз в 10, меня нечего не трогает. Приняв то, что пока что меня отпустило, я совсем чуточку расслабляюсь и начинаю изучать свое состояние. Я стараюсь сконцентрироваться на своих глазах, которые этот инцидент явно выделил своим вниманием. Сделав глубокий вдох, отмыкаю веки. Зрачки резануло светом, но это не вызвало ничего большего. Изображение передо мной расплывается. Ощущения все еще, как будто я смотрю на солнце. Но на фоне того, что происходило секунд 30 назад, это более чем терпимо. Пульс. Новая небольшая волна, на этот раз затрагивающая только часть головы, как бы натянула нити существования, которых будто бы не признавали мои чувства. Впрочем, мои чувства все еще не признают их существования. В первые доли секунды я испытал вспышку опасения, почти страха, что это началось опять, но боли не последовало. Вернее, такой, что была недавно. Это вызывало дискомфорт, но это можно было пережить. Вместо этого волна как будто смыла все размытия из глаз. Я резко увидел все настолько четко, что у меня заболели от этого глаза и глазные нервы, уходящие в мозг. Я разглядел и инстинктивно сфокусировался на полупрозрачных прожилках листа дерева в метрах 7 надо мной. В следующее мгновение мне как будто вкололи по булавке в глаз. Но после закрытия век это довольно быстро прошло. Все еще оставался дискомфорт, но слишком свежие воспоминания о ползущих в тебе нитях и проглоченном сабвуфере делают любые нынешние ощущения приемлемыми. Приподнявшись из ставшего уже привычным положения, я, сделав глубокий вдох, снова приоткрыл глаза. На этот раз все было в порядке, никакого зума, никаких посторонних предметов в глазах, никаких. Пульс, разойдясь от глаз, кольнув в висках и отразившись обратно от черепа, новая волна не принесла свежей боли, вместо этого она несколько раз срезонировала с глазами, заставив меня инстинктивно прикрыть их. По ощущениям, каждое колебание под веками нагревало глазные яблоки. Это опять резануло по моим чувствам, но справиться с этим было безмерно легче. Почему-то мне в голову пришла мысль, что нужно открыть глаза, и тогда они охладятся. Но черт, захреначьте себе в лицо ладошку перца и попробуйте потом открыть глаза. Вибрация продолжала концентрироваться, пока я шипел, прижимая ладони к глазам. Я чувствовал, как маленькие волны концентрируются, быстро сжимаясь внутри моих белков, и когда это, казалось, превратилось в две точки, оно на одно мгновение исчезло, а через следующее мгновение от меня разошлась волна чего-то напоминающего эхолокацию, подсветив бесцветные очертания окружающего меня пространства. Я как будто оказался в черно-белом комиксе, только черный не был черным, а белый белым. В моем сознании просто отразилась вся окружающая меня геометрия объектов, это тот самый белый цвет, а все остальное, что я имел в виду под черной частью черно-белого комикса, заняла пустота. Опять какая-то нарколепсия. Словив приступы дежавю с неизвестно когда виденными мной способностями к нестандартному зрению в матрице и сорвиголове, я пропустил мгновение ошеломления и смог вслушаться в эти ощущения. Углы зданий, силуэты прохожих, схематичное наполнение ближайших ко мне комнат, контуры моего тела и уходящую вдаль красную нить, выходящую прямо из моей груди. Резко чудесным образом преодолев ставшее не настолько существенным давление, мешающее открыть глаза, я ничего не увидел. Не в смысле я вдруг ослеп, просто не было никакой душезахватывающей, к красной нити, плывущей у моей груди. Секунд 10 у меня не получалось протолкнуть в свою голову хоть сколько-то сформированную мысль. И когда мои психические способности только начали подавать признаки жизни, меня лишил бремени тяжких размышлений еще один. Пульс. Это очень странно. Кажется, я только что узнал, какое на ощупь зрение, или на слух. Я не вижу эту красную нить, только лишь чувствую. Не похоже, что у меня глюки. Пульс. Пульс. Пульс. На протяжении пары минут я наблюдал, как мое мироощущение танцует брейк-данс. Похоже, я не стал человеком-рыбой с эхолокацией. Это никак описывали способности одного слепого любителя посещать встречи бандитов в обтягивающем кожаном костюме. У меня в сознании как будто появилась психоделическая голограмма, дополняющая мое восприятие мира. Передо мной встал вопрос, что делать? Наиболее вероятный ответ – ничего, что я вполне принимаю как рабочий метод действий. Но в данный момент я решаю поступить другим образом. Я делаю шаг. Шаг, поддаваясь направлению такого неожиданного указателя. Уже начинало светить яркое солнце, и я шагал, несмотря на то, что оно меня слепило. Мне показалось, что в солнечных бликах у меня получается разглядеть ненормальность пространства, в котором должна находиться красная нить. Вероятно, это уже точно были глюки. Неподалеку я уже заметил что-то вроде храма. Его крыши изогнуты, изображая характерный стиль Азии, то, что называют поднебесным. Но мое внимание было обращено к этому строению не из-за его красоты или туристической любознательности, а по другой, очень простой причине. Нить проходила сквозь храм, и я не видел дороги, по которой можно было его обойти. Сжав все успевшие образоваться у меня комплексы в кулак, я вошел внутрь. Тишина окутала меня, как мягкий плед. Видимо, утренних церемоний сегодня не будет. Я подумывал помолиться за свое здоровье, но мазнувшие по мне взгляды пары служительниц храма напомнил мне, что искать причины для откладывания поставленной цели нехорошо. Пройдясь по территории храма, я увидел дверь, в которую ведет меня нить. Это моя цель, там то, что вызвало эту нить. Оно меня сожрет. Эти и многие другие вопросы проскочили в моей голове. Но даже не пытаясь обосновать свои действия, я подошел и резким движением распахнул дверь, открыв перед собой площадь, окаймленную прекрасно выглядевшими деревьями с красными листьями и нить, которая уходит дальше, скрываясь среди крон, вперед на километры. Почему-то мне стало грустно. Примечание автора. Ребята, у меня возник вопрос. В эти дни я стал выкладывать накопившиеся главы с довольно большим разбросом во времени суток. Я хочу определиться с точным временем ежедневной выкладки. Напишите, какое, на ваше мнение, лучшее время для выкладки глав. Глава 5. Хмурая девушка плавила взглядом спину своей подруги, что сама подруга чисто по-женски не замечала, порхая по улице и делая вид, что не замечает всех направленных на нее камер прохожих, среди которых затесалось несколько профессионалов. Сама девушка была одета в броское, необычное платье, напоминающее робу мага, выполненную из глубокого синего бархата. Роба имела длинные рукава и объемный капюшон, который можно надеть на голову. На ткани вышиты золотые и серебряные узоры, изображающие звездное небо. Поля платья очерчивали ветвистые золотые узоры, напоминающие руны. На поясе у нее висят свитки из кожи и пергамента, магические кристаллы и подсумки с колбочками, которые подчеркивают магическую природу ее наряда. Ее волнистые волосы свободно струятся по спине, что придает образу легкость и элегантность. Су Йон, скажи мне, пожалуйста, зачем мы это делаем? Зачем мы сменили нашу экипировку на этот ширпотреб и вышли в этом на улицу? Я вроде бы полчаса назад все еще была охотником, а не маскотом. Сама же недовольная происходящим девушка выделялась немногим меньше, если не больше, своей подруги. Одетая в легкую фэнтезийную броню, которая состоит из короткого топа и облегающих штанов, топ на вид выполнен из прочного, но легкого материала, который хорошо облегает фигуру, которую подчеркивают вставки металлического цвета. Штаны также облегающие, с узорами веток и листьев, которые добавляют интересный акцент. На плечах у нее легкие наплечники, напоминающие по виду чью-то чешую, которые должны защищать, но не ограничивать движение. Щитки из подобного материала частично закрывают голени, бедра и предплечья. Пояс с карманами для зелий и артефактов завершает образ, добавляя видимую функциональность. Длинные волосы Хана заплетены в косу, что придает ей аккуратный вид. «Хватит кукситься, Хана, я же вижу, что тебе тоже нравится, и хватит делать вид, что ты не знаешь, что такое косплей». Я видела твои фотки с того фестиваля. Мне действительно нравится косплей, но косплей — это способ выразить свою привязанность к персонажу, подражая ему. А то, что делаем мы, это идиотизм. Мы сменили нашу экипировку на муляжи и теперь стоим как две дуры, делая вид, что мы случайно тут оказались, и нам совершенно не важно, что мы привлекаем столько внимания. Это клоунада. В чем-то ты действительно права, нам важно то, сколько мы привлекаем внимания, или ты забыла, что говорил лидер гильдии. Уверена, что под фразой «эти ублюдки из Жнецов завалили весь эфир, нам нужно это чем-то перебить» он не имел в виду, что нужно тратить наше личное время, отведенное на отдых между зачистками, на это. На этот раз недовольного взгляда удостоилась уже Пак Хана. Суйон даже перестала делать вид, что она не позирует, стараясь при этом принять самые удачные ракурсы. Она действительно перестала обращать внимание на всех, кроме второй девушки, и впилась своим боевым взглядом Хану. Впрочем, Пак Хану злобненький вид подруги не тронул. Несколько секунд они продолжали смотреть друг на друга, пока Суйон не сказала: «Что тебе не нравится? Мы отдыхаем. Это называется жизнь. Когда ты время от времени вылезаешь из своей комнаты подземелья, то иногда с ней встречаешься. Мне не нравится то, что мы могли спокойно посидеть вдвоем, или позвать ребят, если тебе так хочется внимания. Пожарить мясо, посидеть дома, в бар сходить, но ты опять превратила нашу прогулку в свой блог, еще и меня в это втянула, заставив нарядиться в это посмешище. Это специальный заказ и отличный костюм. Тебе просто не хватает вкуса. Да над нами все смеются. Никто над нами не смеется. Да на нас даже какой-то бомж смотрит с презрением.